3. Полли подала машину назад, включила дворники и повернула налево. К боли в кистях присоединилось теперь и тяжелое жжение в предплечьях, куда попала та дрянь, брызнувшая из паука. Он был ядовитым, и его яд, кажется, продолжал действовать, но сейчас у нее не было времени переживать об этом. Когда взорвался мост, она как раз остановилась на светофоре на перекрестке Главной и Лорел. Вздрогнув от неожиданности, она завороженно уставилась на оранжевое зарево, поднимавшееся над рекой. В первый миг силуэт моста был виден очень отчетливо, черные палочки на фоне яркого света, а потом его поглотило пламя. Полли свернула на главную, в сторону нужных вещей.